Псалом 148. Аллилуйя. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышине. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды сверкающие. Хвалите Его небеса, небес и воды, которые над небесами. Пусть все они имя Господне хвалят, Он сотворил их по велениям Своим. Он поставил их твердо на веки веков, дал закон, и они не нарушат его. Хвалите Господа, обитатели земли, рыбы большие, глубины морские, молнии, град, снег и туман, и бурный ветер, исполняющий слово его, все горы и холмы, сады и леса, все звери и все скоты, мелкая живность и птицы крылатые. Все земные цари, все народы, все властители и судьи земные, юноши и девушки, стар и млад, пусть все они хвалят имя Господне. Ведь имя Его превыше всего, слава Его на земле и на небе. Он даровал победу народу своему, прославил тех, кто боится Его, Израиль — народ родной для Него. Аллилуйя!